9. Когда Гергера Рей шагнула навстречу своей смерти, ее каста не разрыдалась. Когда он вошел, царица обвила его длинными сильными руками, поднимаясь всем телом ему навстречу, прижимая свои груди к его груди, прильнув к нему. На губах мехлорда появилась и исчезла глупая улыбка, и он тяжело дышал. Его реакция была безукоризненной. Его идеальная новая любовь к Иокасте на самом деле чистейшее и точнейшее проявление выброса нейрохимических веществ было плодом нескольких недель тщательно выверенного обстрела феромонами. Рэй регулярно получал крошечные порции аналогов метадофамина и серотонина в настолько слабой дозировке, что их не могли засечь даже сверхчувствительные сканеры его машины-ассистента. Совокупность накопленных в организме веществ вергла его в состояние, похожее на помешательство. Соединить это с физиологическим шаблоном, выработанным на основе женщин, которых он выбирал в качестве сексуальных партнерш, и вот уже западня готова и смазана медом. Иокаста нагнула к себе голову Рэя и прижалась губами к его рту. Когда она проделала это, он весь задрожал и полностью отдался на ее милость. Это было так просто. Гергера Рэй имел отношение к строительству яростной бездны. Его участие было косвенным, и его нельзя было с абсолютной точностью доказать в суде. Но те, кто стоял на страже Империума, были в этом уверены, и этого было достаточно. В чем бы ни состояло его преступление, возможно, он передавал определенные взятки, или перенаправлял материальные и человеческие ресурсы, или пропустил корабли, которым должно было быть в этом отказано. Но капитанский мехлорд действовал по распоряжению предателя Хороса Луперкаля. Его каста вытолкнула наружу маленькое оружие, таившееся под ее языком, удерживая его стиснутыми зубами. Лизнуть спусковую пластину – вот и все, что потребовалось, чтобы выстрелить из пистолета-поцелуйчика. Заряд размером с иголку пробил верхнее небо Рея и рассыпался, позволяя вырваться наружу проволочным щетинкам толщиной с молекулу. Они пронеслись сквозь ткани носовой полости в передний мозг, кромсая все, чего касались. Он отшатнулся и упал на кровать. С его губ и из его носа текли кровь и мозговое вещество. Рэй утонул в шелковых простынях, сбившихся под его телом, и из-под них показался труп актрисы, чье лицо он так пылко любил. Его убийца не медлила, стряхнув себя иллюзию мертвой женщины, едва тело объекта начало остывать. Плоть понемногу сдвигалась, лицо его касты потекло, становясь менее определенным и более похожим на набросок на бумаге. Убийца выплюнула пистолет-поцелуйчик и избавилась от него. Затем вонзила острые ногти вдоль внутренней стороны мускулистого бедра. Рубец на коже разошелся, открывая влажную полость, и длинные пальцы извлекли наружу предмет в форме бобины с рукоятью. Убийца слегка встряхнула его и подкралась к шелковым завесям. Рэй умер, не издав ни звука, но его машина-ассистент была достаточно умна, чтобы считывать сердечные сокращения каждые несколько секунд. И если она засечет одинарный ритм вместо двойного, бобина размоталась в тонкий клин металла, который раскрутился на метровую длину. Как только оружие вытянулось до конца, оно стало жестким. Подобная вещь была известна как меч с эффектом памяти. Его клинок составлял сплав, способный размягчаться и твердеть при касании регулятора. Коин нравился меч с эффектом памяти, нравился его вес, как у перышка. Коин также нравилось, на что он был способен. Свирепый удар клинка срезал тонкий шелковый занавес, и механоид среагировал на движение, но недостаточно быстро. Коин вонзила кончик меча в хромированную грудь ассистента и пробила бронированный кожух модуля биокортекса, который служил роботу мозгом. Тот издал слабый визг и превратился в застывшую статую. Оставив меч там, куда он был воткнут, Кой занялся подготовкой следующего шаблона. Коин знала Гергеру Рея так же хорошо, как и актрису, сыгравшую царицу Иокасту, и с такой же легкостью могла принять его облик. Калидус презирала термин «имитация». Это слово было слишком бедным, чтобы охватить целостность, с которой Калидус становилась своими личинами. Имитировать что-то означало передразнивать это, притворяться. Коин становилась теми, под кого маскировалась. Она вживалась в каждую личность, пусть даже и на короткое время. Калидус была скульптурой, которая ваяла саму себя. Биоимпланты и мощные дозы оборотнического медикамента полиморфа заставляли кожу, кости и мышцы становиться пластичными и подвижными. Те, кто не мог совладать с даваемой им свободой, терпели крах и превращались в чудовищ. Существ, подобных оплывшим восковым фигурам, которые мало чем отличались от груд костей и органов. Но те, кто обладал даром личности, те, которые были подобны Коин, эти могли стать кем угодно. Сконцентрировавшись, Коин сдвинулась в нейтральное состояние. Серую фигуру без половых признаков, смазанную и почти лишенную черт, Калидус не помнила пола, с которым оно родилось. Эта информация не имела отношения к делу, если можно было превращаться в мужчину или женщину, юношу или старика, даже человека или ксеноса, если на то была воля. Именно в этот момент Коэн увидела цветы. Они были доставлены курьером прямо перед появлением Рея. Ассистент перебирала цветы и отметила цвет и количество лепестков роз. На ней лице убийцы мелькнуло нечто похожее на раздражение, и Коэн задержалась перед нишей вокс-коммуникатора в дальней стене, вводя верную последовательность шифра, обозначенную компоновкой цветов. Ответ пришел почти незамедлительно, что означало, что корабль был поблизости. «Коэн!» — мужской голос с хрипотцой. Калидус немедленно скопировала тональность и ответила. «Ты нарушил протокол молчания, которому я следую. Мы здесь, чтобы помочь тебе как можно быстрее завершить миссию. У тебя новые приказы. Не имею понятия, что вы за идиоты и какими полномочиями вы, по вашему мнению, обладаете, но вы ставите мою операцию под угрозу и путаетесь под ногами», — скривилась Коэн. Это было безобразное выражение на сером лице. «Мне не требуется от вас никакой помощи. Не вздумайте отвлечь меня еще раз». Калидус оборвала связь и отвернулась. Такое поведение было совершенно непрофессиональным. Клан знал, что раз уж дело началось, прикрытие ассасина нельзя подвергать риску, исключая разве что самое неблагоприятное стечение обстоятельств, и чья-то нетерпеливость определенно не была достаточной причиной. Коэн уселась и сконцентрировалась на Грегори Рэй, его голосе, походке, полном ощущении мужчины. Кожа пошла складками и задвигалась, утолщаясь. Импланты медленно увеличивались, наращивая массу и размеры. Убийца изменялась с каждым проходящим мгновением, но прежде чем работа была завершена, через дверной проем в поисках мишени с грохотом ворвались три крестоносца.